Забывая то, во что когда-то верил, что вокруг меня пороют звери. И не пройдет недели, как я пойму, что отрезал не в том месте, не там, где я мерил. Как не достать лет из девяти больного шторма, ведь за шторами души темно, сырые и больно, не больно начинаешь перед слова фальши. Хотя изменился не тот, что был раньше, даже больше сбивает с ног судьба, зараза такая. Я понимаю, что не впервые с колен поднимаюсь, и верю, что враг кроется двери, на пути не будет кочек, что пройти спокойно до конца остаток своего пути. Остаток своего пути. Я... Yeah.